перемена. Не только смерть собаки побудила Флёр по-новому обставить китайскую комнату. В тот день, когда Флёр исполнилось 22 года, Майкл, вернувшись домой, объявил: «Ну, дитя мое, я покончил с издательским делом. Старый Денби всегда так безнадежно прав, что на этом карьеры не сделаешь. Майкл, ты же будешь смертельно скучать. Я пройду в парламент. Дело несложное, заработок примерно тот же». Эти слова были сказаны в шутку. Через 6 дней обнаружилось, что Флёр приняла их всерьез. «Ты был совершенно прав, Майкл. Это дело самое для тебя подходящее. У тебя есть мысли в голове. Чужие. Говоришь ты прекрасно. А живем мы в 2 шагах от парламента. Это будет стоить денег, Флёр. Да, я говорила с папой. Знаешь, это очень забавно, ведь ни один Форсайт не имел никакого отношения к парламенту. Но папа считает, что мне это пойдет на пользу, а баронеты только для этого и годятся. К сожалению, раньше нужно было пройти в выборах. Я с твоим отцом посоветовалась. Он кое с кем переговорит. Им нужны молодые люди. Так, а каковы мои политические убеждения? Дорогой мой, пора бы уже знать в 30-то лет. Я не либерал. Но кто я, консерватор или лейборист? У тебя есть время решить этот вопрос до выборов. На следующий день, пока Майкл брился, а Флёр принимала ванну, он слегка порезался и сказал: «Земля и безработица. Вот что меня действительно интересует. Я фагортист. А что это такое? Ведь ты же читала книгу сэра Джеймса Фогарта?» «Нет». «А говорила, что читала. Ну, все так говорили. Но все равно. Он весь в будущем. И программу свою строит, имея в виду 1944 год. Безопасность в воздухе, развитие земледелия, детская эмиграция, урегулировать спросы и предложения внутри империи, покончить с нашими убытками в делах с Европой, идти на жертвы ради лучшего будущего. В сущности, он проповедует то, что никакой популярностью не пользуется и считается невыполнимым». «Эти взгляды ты можешь держать при себе, пока не пройдешь в парламент. Ты должен выставить свою кандидатуру по спискам Тори. Какая ты сейчас красивая. Потом, когда ты уже пройдешь на выборах, можно заявить и о своих взглядах. Таким образом, ты с самого начала займешь видное положение. Что ж, план не дурен», — сказал Майкл. «И тогда можешь проводить программу этого Фогарта. А он не сумасшедший?» «Нет, но он слишком трезв и рассудителен. А это приближается к сумасшествию. Видишь ли, заработная плата у нас выше, чем во всех других странах, за исключением Америки и Доминионов. И понижение не предвидится. Мы идем в ногу с молодыми странами. Фогарт стоит за то, чтобы Англия производила как можно больше продовольствия. Детей из английских городов он предлагает отправлять в колонии, пока спрос колоний на наши товары не сравняется с нашим ввозом. Ну, разумеется, из этого ничего не выйдет, если все правительства империи не будут действовать вполне единодушно». «Все это как будто разумно. Как тебе известно, мы его издали, но за его счет. Это старая история. Вера горами двигает. Вера-то у него есть, но гора все еще стоит на месте. Флер встала. «И так решено?» — сказала она. «Твой отец говорит, что сумеет провести тебя по спискам Тори. А свои убеждения ты держи при себе. Тебе нетрудно будет завоевать симпатии Майкл. Благодарю тебя, милочка. Дай я помогу тебе вытереться». Однако раньше, чем переделывать китайскую комнату, Флер выждала, пока Майкл не прошел в парламент от одного из округов, где избиратели, по-видимому, проявляли интерес к земледелию. Выбранный ею стиль являл собой некую смесь Адама и Людовика XV. Майкл окрестил комнату «биметаллическая гостиная» и переселил белую обезьяну к себе в кабинет. Он решил, что пессимизм этого создания не вяжется с карьерой политического деятеля. Свой салон Флер открыла в феврале. После разгрома либералов центр общества сошел на нет, и ореол политико-юридической группы леди Эллисон сильно померк. Теперь в гору шли люди попроще. По средам на вечерах у Флер бывали главным образом представители младшего поколения. А из стариков показывались в салоне ее свекор, два захудалых посланника и Пивенси Блайт, редактор «Аванпоста». Это был высокий человек с бородой и налитыми кровью глазами, столь не похожий на свой собственный литературный стиль, что его постоянно принимали за премьера какого-нибудь колониального кабинета. Он обнаружил познания в таких вопросах, в которых мало кто разбирался. То, что проповедует Блайт сегодня, консервативная партия не будет проповедовать и завтра, говорили о нем в обществе. Голос у него был негромкий. Когда речь заходила о политическом положении страны, Блайт изрекал такие афоризмы. «Сейчас люди бродят во сне, а проснутся голыми». Горячий сторонник сэра Джеймса Фогарта, он называл его книгу «шедевром слепого архангела». Блайт страстно любил клавикорды и был незаменим в салоне Флер. Покончив с поэзией и современной музыкой, Сиблисоном, Волтером Нейзингом и Солстисом, Флер получила возможность уделять время сыну, 11-му баронету. Для нее он был единственной реальностью. Пусть Майкл верит в теорию, которая принесет плоды лишь после его смерти, пусть лейбористы лелеют надежду завладеть страной, для Флер все это было неважно. 1944 год казался ей знаменательным только потому, что в этом году Кит достигнет совершеннолетия. Имеют ли какое-нибудь значение все эти безнадежные парламентские попытки что-то сделать? Конечно, нет. Важно одно. Англия должна быть богатой и сильной, когда подрастет 11-й баронет. Они хотят строить какие-то дома? Ну что ж, отлично. Но так ли это необходимо, если Кит унаследует усадьбу Липпинхолл и дом на Саутсквер? Конечно, Флер не высказывала таких циничных соображений вслух, и вряд ли сознательно об этом думала. На словах она безоговорочно поклонялась великому божеству прогрессу. Проблемы всеобщего мира, здравоохранения, безработицы занимали всех, независимо от партийных разногласий, да и Флер не отставала от моды. Но не Майкл и не сэр Джеймс Фогарт, а инстинкт подсказывал ей, что старый лозунг «И волки сыты, и овцы целы», лозунг, лежащий в основе всех партийных программ, не столь разумен, как хотелось бы. Ведь кит не голоден, а поэтому о других не стоит очень беспокоиться, хотя, разумеется, необходимо делать вид, что вопрос об этих других тебя беспокоит. Флер порхала по своему салону, со всеми была любезна, перебрасывалась словами то с тем, то с другим из гостей. Гости восхищались ее грацией, здравым смыслом, чуткостью. Нередко она бывала и на заседаниях палаты общин, рассеянно прислушивалась к речам, но каким-то седьмым чувством, если у светских женщин шесть чувств, то у Флер, несомненно, их было семь, улавливала то, что могло придать блеск ее салону. Отмечала повышение и падение правительственного барометра, изучала политические штампы и лозунги, а главное — людей, живого человека, скрытого в каждом из членов парламента. За карьерой Майкла она следила словно заботливая крестная, которая подарила своему крестнику молитвенник в Софьяновом переплете, надеясь, что настанет день, когда он об этой книге вспомнит. Майкл регулярно посещал заседания палаты всю весну и лето, но ни разу не раскрыл рта. Флер одобряла это молчание и выслушивала его рассуждения о фагортизме, тем помогая ему уяснить самому себе свои политические убеждения. Если только в фагортизме дано верное средство для борьбы с безработицей, как говорил Майкл, то и Флер готова была признать себя сторонницей Фогарта. Здравый смысл подсказывал ей, что безработица — это национальное бедствие, является единственной реальной опасностью, угрожающей будущности кита. Ликвидируйте безработицу, и людям некогда будет устраивать волнение. Ее критические замечания часто бывали дельны. «Дорогой мой, неужели хоть одна страна пожертвует настоящим ради будущего? Или и ты действительно считаешь, что в деревне лучше жить, чем в городе? Или неужели ты согласился бы отправить 14-летнего кита из Англии в какое-нибудь захолустье? Ты думаешь, что горожане на это пойдут?» Подстрекаемый этими вопросами, Майкл ей возражал так упорно и с таким красноречием, что она уже не сомневалась в его успехе. Со временем он сделает карьеру, как старый сэр Джайлз Снорхэм, который скоро будет пэром Англии, потому что всегда носил шляпу с низкой тульей и проповедовал возврат к кабриолетам. Шляпы? Бутоньерки, монокль. Флер не забывала обо всех этих атрибутах, способствующих политической карьере. «Майкл, простые стекла не вредны для глаз, а монокль притягивает взоры слушателей. Дитя мое, отцу он никакой пользы не принес. Я сомневаюсь, чтобы монокль помог ему продать хотя бы 3 экземпляра любой из его книг. Нет. Если я чего добьюсь, так только своим красноречием». Но она упорно советовала ему молчать и выжидать. «Плохо, если ты на первых же порах оступишься, Майкл. Это лейбористское правительство не дотянет до конца года. Почему ты думаешь?» «Ну, у них уже голова пошла кругом. Вот-вот сорвутся. Их едва терпят. А таким людям приходится быть любезными, иначе их уберут. А когда они уйдут, их сменят тори, причем, вероятно, надолго. И это время ты используешь для своих эксцентрических выходок. А пока завоевывай симпатии в своем округе, право же ты допускаешь ошибку, игнорируя избирателей. В то лето Майкл уезжал на субботу и воскресенье в Мидбекс завоевывать симпатии избирателей. А Флёр с 11-м баронетом проводила эти дни у отца в Мейплдерхэме. Отряхнув со своих ног прах Лондона после истории с Элдерсоном и ОГС, Сомс зажил в своем загородном доме с увлечением, даже странным для Форсайта. Он купил луга на противоположном берегу реки, завел джерсийских коров. Сельским хозяйством он заниматься не собирался, но ему нравилось переправляться в лодке через реку и смотреть, как доят коров. Кроме того, он настроил парников, увлекся разведением дынь. Английская дыня нравилась ему больше всякой другой. А жизнь с женой-француженкой все больше склоняла его к потреблению отечественных продуктов. Когда Майкл прошел в парламент, Флёр прислала отцу книгу сэра Джеймса Фогарта «Опасное положение Англии». Получив этот подарок, Сомс сказал Аннет: «Не понимаю, зачем мне эта книга? Что я буду с ней делать? Прочтешь ее, Сомс?» Сомс, перелиставший книгу, фыркнул: «Понять не могу, о чем он тут пишет?» «Я ее продам на благотворительном базаре, Сомс. Она пригодится тем, кто умеет читать по-английски». С этого дня Сомс, сам того не замечая, начал изучать книгу. Она показалась ему странной. В ней многим доставалось. Особенно понравилась ему глава, где автор осуждает рабочего, который не желает расставаться со своими подрастающими детьми. Сомс никогда не бывал за пределами Европы и имел очень смутное представление о таких странах, как Южная Африка, Австралия, Канада, Новая Зеландия. Но, видимо, этот старик Фогарт побывал везде и свое дело знал. То, что он говорил о развитии этих стран, показалось Сомсу разумным. Дети, отправляющиеся туда, сразу прибавляют в весе, обзаводятся собственностью в том возрасте, когда в Англии они все еще разносят пакеты, ищут работы, слоняются по улицам и квалифицируются на безработных или коммунистов. Выслать их из Англии? В этом было что-то привлекательное для того, кто был англичанином до мозга костей. Одобрил он также и ту главу, где автор распространяется на тему о том, что Англия должна питать самое себя и позаботиться о защите от воздушных нападений. А затем в Сомсе вспыхнула неприязнь к автору. Да просто нытик какой-то. Сомс объявил Флёр, что эти теории неосуществимы. Автор строит воздушные замки. Что сказал об этой книге старый Монт? Он не желает ее читать. Он говорит, что знаком со стариком Фогартом. В таком случае меня не удивит, если в ней окажется доля истины, — сказал Сомс. Усколобый баронет уж очень старомоден. Ну, как бы то ни было, но я себе уяснил, что Майкл отошел от лейбористов. Майкл говорит, что лейбористская партия примет фогартизм, как только поймет, в чем тут дело. Каким образом? Он считает, что фогартизм поможет лейбористам больше, чем кому бы то ни было. Он говорит, что кое-кто из лидеров начинает к этому склоняться, а со временем присоединятся и остальные лидеры. «Если так, — сказал Сомс, — до рядовых членов партии этот фагортизм никогда не дойдет». И на 2 минуты он погрузился в транс. Сказал он что-то глубокомысленное. Или нет? Сомс бывал очень доволен, когда Флер с 11-м баронетом приезжала к нему в конце недели. Когда родился Кит, Сомс был несколько разочарован. Он ждал внучку, а 11-й баронет являлся как бы неотъемлемой собственностью Монтов. Но проходили месяцы, и дед начинал интересоваться занятным парнишкой, удерживать его в Мейпл-Дерхеме, подальше от Липпинг-Холла. Разумеется, он иногда раздражался, видя, как женщина возится с бэйби. Такое проявление материнского инстинкта казалось ему неуместным. Так нянчился Аннет с Флер. Теперь тоже наблюдал он у самой Флер. Быть может, французская кровь давала о себе знать. Он не помнил, чтобы его мать поднимала такой шум. Впрочем, у него не сохранилось никаких воспоминаний о том периоде, когда он был годовалым ребенком. Когда мадам Лемут, Аннет и Флер возились с его внуком, когда эти представительницы 3 поколений восхищались жирным куском мяса, Сомс отправлялся на рыбную ловлю, хотя прекрасно знал, что пойманную им рыбу никто есть не станет. К тому времени, как он прочел книгу сэра Джеймса Фогарта «Неприятное лето 1924 года миновало», и наступил еще более неприятный сентябрь. А золотые осенние дни, пробивающиеся сквозь утренний туман, от которого на каждой паутине, протянувшейся на железных воротах, сверкают росинки, так и не наступили. Лил дождь, вода в реке поднялась необычайно высоко. Газеты отметили, что это самое сырое лето за последние 30 лет. Спокойная с прозеленью водорослей и отражений деревьев река текла и текла между намокшим садом Сомса и его намокшими лугами. Грибов не было. Ежевика поспела водянистая. Сомс имел обыкновение каждый год съедать по 1 ягодке. Он утверждал, что по вкусу этой ягоды можно определить, дождливый ли был год. Появилось много мха и лишайников. И тем не менее Сомс был настроен лучше, чем когда бы то ни было. Лейбористская партия уже несколько месяцев стояла у власти, а тучи только-только сгущались. Приход лейбористов к власти заставил Сомса обратить внимание на политику. За завтраком он пророчествовал, причем предсказания его несколько варьировались в зависимости от газетных сообщений. О тех предсказаниях, которые не сбывались, он неизменно забывал, и поэтому всегда имел возможность твердить Аннет: «А что я тебе говорил?» Впрочем, Аннет политикой не интересовалась. Она посещала благотворительные базары, варила варенье, ездила в Лондон за покупками. Несмотря на склонность к полноте, она до сих пор была замечательно красива. Когда Сомсу стукнуло 69 лет, Джек Кардиган, муж его племянницы Имоджин, преподнес ему набор палок для гольфа. Сомс был сбит с толку. Черт возьми, что он будет с ними делать? Аннет, находчивая, как все француженки, рассердила его, посоветовав ими воспользоваться. Это было не тактично в его-то годы. Но как-то в мае, в конце недели, приехал сам Кардиган с Имоджин и сильным ударом палки перебросил мяч через реку. «Дядя Сомс, держу пари на ящик сигар, что до нашего отъезда вы этого сделать не сумеете. А уезжаем мы в понедельник». «Я не курю и никогда не держу пари», — сказал Сомс. «Пора бы начать. Слушайте, завтра я вас обучу игре в гольф». «Вздор», — сказал Сомс. Но вечером он, заперся в своей комнате, облачился в пижаму и стал размахивать руками, подражая Джеку Кардигану. На следующий день он отправил женщин на прогулку в автомобиле. Ему не хотелось, чтобы они над ним издевались. Редко приходилось ему переживать часы более неприятные, чем те, которые выпали в тот день на его долю. Досада его достигла высшей степени, когда ему удалось, наконец, попасть по мячу, и мяч упал в реку у самого берега. Наутро он не мог разогнуть спину. Аннет растирала его, пока он не сказал: «Осторожнее, ты с меня кожу сдираешь». Однако яд проник в кровь, испортив еще несколько клумб и газонов в собственном саду. Сомс вступил членом в ближайший гольф-клуб и каждый день после утреннего завтрака в течение часа бродил, гоняя мяч по лужайке, а за ним следовал мальчик, отыскивавший мячи. Сомс тренировался со свойственным ему упорством и к июлю приобрел некоторую сноровку. Он горячо рекомендовал и Аннет заняться этим спортом, дабы убавить в весе. «Мерси, Сомс», — отвечала она. «Я не имею ни малейшего желания походить на ваших английских мисс, плоских, как доска, и спереди, и сзади». Она была реакционерка, как вся ее нация, и Сомс не настаивал, так как втайне питал склонность к формам округлым. Он обнаружил, что гольф благотворно подействовал на его печень и настроение. На щеках появился румянец. После первой партии с Джеком Кардиганом, в которой последний дал ему 3 удара вперед на каждую лунку и обставил его на 9 лунок, Сомс получил какой-то сверток. К великому его смятению, то был ящик сигар. Сомс недоумевал, что это взбрело Джеку в голову. Намерения Кардигана открылись ему лишь через несколько дней. Как-то вечером, сидя у окна в своей картинной галерее, он обнаружил во рту сигару. Как это ни странно, но голова у него не кружилась. Ощущение несколько напоминало те времена, когда он занимался куэ. Теперь это вышло из моды. Виннифрид рассказывала ему, что какой-то американец открыл более короткий путь к счастью. Мелькнуло подозрение, что семья в заговоре с Джеком Кардиганом, и он решил курить только здесь, в картинной галерее. Так сигары приобрели аромат тайного порока. Потихоньку он пополнял свои запасы. Но спустя некоторое время выяснилось, что Аннет Флер и все остальные осведомлены обо всем, и тогда Сомс во всеуслышание заявил, что не сигары, а папиросы — величайшее зло нашего века. «Дорогой мой», — сказала ему при встрече Виннифрид, — «да тебя не узнать. Ты стал просто другим человеком». Сомс поднял брови. Никакой перемены он не заметил. «Забавный тип этот Кардиган», — сказал он. «Сегодня я пообедаю и переночую у Флеш. Они только что вернулись из Италии. В понедельник заседание палаты». «Да-да», — сказала Виннифрид. «И зачем это заседать во время летнего перерыва?» «Ирландия», — изрек Сомс, — «опять зашевелились. Старая история, и конца ей не видно».